Клон плоти в компании теневых клонов потопал через лес, привлекая к себе летательный аппарат Талдар, чтобы на практике проверить теорию о том, что выпускание через ноги чакры, охват ею большого объема земли и цепляние за оную предотвратит перемещение лучом света. Даже если нет, клоны тщательно разведают, куда именно и как переносит Талдар. Следующим шагом Итачи призвал ворону и создал ей стаю теневых клонов, которые взлетели повыше и разлетелись во все стороны для составления карты близлежащих островов. В качестве тренировки плавания под землей со множеством древесных корней шиноби скрытно отправился к обелиску, ранее обнаруженному, но толком не исследованному. Выдохнув стихийную чакру земли и убрав штукатурку, Итачи улыбнулся на обнаружение сенсорной панели с алфавитом древних и просканировал обелиск при помощи Хракиш. Надежды оправдались. Вместе с кристаллическим клоном шиноби открыл нутро устройства древних и обнаружил множество плат и знак Вада, куда вставлялись кристаллы от столбовидных, как внутри наборных устройств, до пластинчатых с дополнительными схемами внутри прозрачной структуры. Корабль Талдар оказался единственным, и он лучом софита пас прогуливающихся клонов, постепенно уменьшающих объемы чакры для определения границы срабатывания технологии перемещения. Без знания языка древних шиноби сходу не смог понять, как разграничивается доступ, превращающий обелиск в терминальный, работающий только на прием и никого с острова не выпускающий. Учиха изучал обелиск осторожно, покамест экономя чакру. Увы, дальность теневых клонов ворона оставляла желать лучшего. Остров оказался одинок на 100 с лишним километров вокруг, и на горизонте сплошь океан. Итачи теперь был богатеньким, он мог бы прихватить с собой Макимана и распечатать гаултский истребитель. Однако шиноби действовал старыми методами, не собираясь устраивать гонку преследования и воздушный бой. Гораздо проще отправить на корпус низко и медленно летящей машины меченую ворону, подвести летательный аппарат упрямцев к кроне дерева и при помощи школьного каварими но дзюцу заменить тело птицы на себя. Осталось только рефлекторно прилепиться и щедро впрыснуть чакру в салон. Все, мужчина и женщина пойманы в гендзюцу. Семейная пара Талдар сама впустила чужака в салон довольно хорошо сохранившейся техники, но не древних, а тех, что прибыли с Хаданти для исследования Рилана, да так тут и остались, когда в их родной системе зажглась вторая звезда. Построить цивилизацию заново уцелевшие не смогли. С космической высоты Учиха обозрел жилый архипелаг с одним крупным островом с Новую Зеландию площадью. Было еще несколько скоплений островов поменьше, ныне необитаемых. Вот к одному такому архипелагу в северных широтах Учиха направил летательный аппарат, контролируя двух пилотов, лично там не бывавших. Обелиски древних нашлись, и даже без штукатурки, и даже не заросшие, и тоже на площадках, но круглых, причем диаметр четко под портал звездных врат. Правда, ветер намел почвы и листвы, скрыв толстую плиту. А еще внутри вытянутых пирамидальных обелисков отсутствовали целые платы для кристаллов, а не какие-то отдельные модули. Кто-то из предков Талдар выпотрошил устройство подчистую, даже в недоступной для общего доступа части в основании обелиска, только пустой корпус остался. Теневые клоны-десантники обнаружили на этих островах рудники, давно заброшенные, но вполне богатые минералами. Причем во всей красе проявился смысл слова «месторождение», «месторождение». Флуктуация природной энергии сен порождали самородки того же золота, валяющиеся внутри коридоров шахт под золотистыми жилами в стенах. Железо, медь, олово, цинк, всего вдосталь. Учиха теперь обладал достаточными сенсорными способностями, чтобы утверждать о имеющейся на островах высокой концентрации стихийной чакры земли природного происхождения, того самого свойства природной энергии сен, которая в мире шиноби четко выделила 5 элементальных стран, где у большинства рождающихся на их территории ниндзя было первично родство с конкретным элементом из базовой пятерки. Итачи направил Талдар на их собственный райский остров, по пути выяснив много нужного касательно транспортных обелисков древних. Ограничение только на прием и только на отправку физически выставлялось одним из кристаллов на выдвигающейся плате обелиска. Сама отправка не зависела от положения приложенной к обелиску кисти, поскольку физическое касание предназначалось для считывания непосредственно из головы места назначения и кода доступа, но то и другое также могло быть набрано на сенсорной панели. Сделанные на штукатурке картинки с островами помогали простолюдинам четко представлять желаемый остров и попадать на него. Простая и действенная система легко запоминалась. Получив всю требующуюся информацию, Итачи применил фуиндзюцу, запечатав воспоминания Талдар, а затем при помощи гендзюцу смягчил категоричность судей и отправил их в долгий сон. Выбрав один из дальних нежилых островов в группе обитаемых, Итачи убедился, что перенос охватывает всю окружность, а это уже больше площади транспортных колец, и что переносятся объекты не выше самого обелиска. Получалось, у этого транспортера объем и удобство транспортировки грузов значительно выше, нежели у колец, и для Земли это средство гораздо удобнее. Пришла пора делать то, зачем сюда явился. Учиха под присмотром трех зеркально-теневых клонов с подсвеченными мангекё-шеринганами принялся вслед за клоном плоти перемещаться между двумя островами, где оба обелиска предварительно оголил, убрав весь камень и оставив только металлический каркас, чтобы видеть срабатывание кристаллических схем, не в поисках тех молекул, что задавали программу, а затем, чтобы разглядеть и прочувствовать телепортацию для воспроизведения при помощи ниндзюцу, да чтобы кристалл за кристаллом постепенно собрать пару копий обелиска древних, замещая своими поделками рабочие элементы. Изредка случались осечки, однако ни к чему плохому они не приводили из-за надежности протоколов безопасности транспортной системы, просто не срабатывавшей в случае ошибок в замененных элементах. Тем временем клон-заместитель Итачи на базе Шаен помог доктору Фризер выдать трех личинок гаулдов, которые после прошлых практик слегка окрепли и поднаторели, поэтому удой был чуточку выше и лучшего качества. Собранную секрецию попридержали для набора такой же дозы, какую внутривенно ввели Джейкобу Картеру. Полковник Анил решился стать следующим, кто примет наквада, требующуюся для работы гаулдских кеш-устройств и пилотирования. Именно пилотирование стало последней каплей для Джека, по его заверениям. Клон же отправился в Вирт для работы над утвержденным архитектурным проектом и для разработки тонкого браслета, который, согласно новой идее, средствами Вирта подвергнется масштабированию до колечка на один палец. Шишан Тонг тоже эту ночь проводил в терминале, часть времени он уделил персональным урокам кунг-фу. Не обращая внимания на время суток, Шиноби успешно завершил копирование обелиска, занявшее свыше 70 минут. Убедившись в работоспособности обеих копий, Итачи принялся пробовать копировать другими методами, желая упростить и ускорить процесс. Пропитка чакрой самим собой сделанной копии, все воспроизвелось с первой попытки, но с оригинальным обелиском такой трюк не сработал. Попытка одним кеш-устройством сканировать, а другим синтезировать. Во-первых, концентрация внимания и расходы чакры кратно выше. Во-вторых, разрешающей способности оказалось недостаточно, отчего таки созданная копия была нерабочей, как показали тесты, с ошибками в каждом кристалле. Итачи опробовал идею скормить рабочую копию зерну кристалла Эптокра. Однородный кристалл вырос, Шиноби его легко скопировал. Откат изменений выявил наличие мельчайших погрешностей во многих схемах. Оставалось лишь стоя аплодировать умельцам Истокра, сумевшим закодировать в кристалле синтез модуля транспортных колец и гарантировать стопроцентную повторяемость результата. Впрочем, если покорпеть, то можно при тиражировании собственной копии вложить образ в кристалл зерно вместо воссоздания один в один, и уже дальше по протаренной дорожке размножать семя. Загвоздка в том, что Учиха сперва должен создать одну копию по частям, иначе после успеха с обелиском его обязательно попросят повторить на других устройствах, а с ними фокус не пройдет. Хотя, клон плоти попытался провернуть реальность на мангекё-шарингане, но в результате мир провернул его самого, даже мокрого места не осталось. Самолично применять дадзюцу и занаги ради ничтожного пустяка Итачи отказался, не став проверять, сохранится ли вечный мангекё-шаринган при погружении в иллюзию самой реальности, или тоже ослепнет. Еще одно очевидное решение – кристаллический клон безошибочно справился с поэлементным копированием обелиска менее чем за 10 минут. В качестве крайней меры Итачи применил на себе Цукуйоми для выработки других методик копирования сложносоставной техники. Гений смекнул банальность, устраняющую слабое место копирования целиком. В чем слабость? В нечеткости образа. Как запечатлеть в чакре идеальный образ? Воспользоваться помощью техники, специально предназначенной для перевода материи в информационно-энергетическое состояние с последующей материализацией. Итачи проверил идею, распечатал японский ноутбук, пропитал его интоном до образования сумеречного ореола, по выясненным правилам инициировал перенос обелиском с временной задержкой, переместился во второй заход. Были опасения, что высвобожденная инь развеется, однако все перенеслось в точности. Шиноби изъял интон-чакру из ноутбука и посредством буддийской ракушки смешал с датоном, естественным образом притянув природную энергию Сен. В предпоследний миг Учиха через додзюцу зеркально-теневого клона кое-что заметил и привнес струю йотана, бамбуцу сазано дзюцу. В руках Итачи появился второй ноутбук, нормально включившийся и показавший сохранность всех файлов на винчестере. Мужчина победно улыбнулся, Интон сохранил в себе идеальный слепок энергоинформационного состояния, сохранил тот самый образ, по которому происходит материализация предмета любой сложности, которую осилит технология телепортации. Йотан помог материализовать множество химических элементов в микросхемах. Итачи отправил теневого клона сесть за консоль управления летающей машиной Талдера. За несколько минут пропитав Интона обелиск до нужной степени, отошел и дал знак рукой. Проектор луча захватил обелиск целиком и переместил его в Зиндан. По команде с корабля произошел обратный перенос на место. Итачи сложил руки лодочкой вокруг буддийской ракушки из кристалла Ока-Ра, приложил тыльную сторону левой ладони к боку обелиска и сосредоточенно повторил генерацию смеси чакры в большем объеме, направляя луч из раструба ракушки на участок в десятки метров от себя. Из всполохов коричневатого месива, напоминающего сине-голубой вал роста и сворачивания кристалла в туннель Итакра, одномоментно родился тот же самый обелиск, полностью исправный. Облачный выплеск чакры быстро рассеялся. Подготовив кучку ресурсов в виде гранитных камней и руды наквада с абидосскими кристаллами, Учиха на втором заходе повторил копирование, на сей раз пропитывая сырье, а не создавая на голом месте чисто из чакры, получилось проще и незатратно по чакре. Следующая серия экспериментов прошла менее гладко, даже пришлось задействовать еще раз Цукуйоми, зато Шиноби удалось научиться применять нейроинтерфейс кеш-устройств для Интона и Йотана, а Датон уже умел. Напоследок Учиха сообразил и по горячим следам провернул трюк, считав слепок с Харакиш, но вместо копирования видоизменил и направил в руду наквада. Вместо массивного кольца на два пальца получилось одно небольшое с четырьмя кристалликами. Нейроинтерфейс замечательно работал, улучшилась проводимость чакры. С кристаллами вышла промашка, создались полноразмерными. И пользоваться можно только с кончика пальца из-за продолжающих создаваться энергетических пирамидок из сходящихся в одной точке лучей, рождающих то или иное излучение. Кому как не мастеру гендзюцу корректировать сделанный Интон слепок. Вместе с зеркально-теневыми клонами Учиха потыкался так и эдак, пока не остановился на похожем на рулетку варианте концептуального воздействия, когда в основу образа предмета привносится нечто новое, а потом дается время на созревание, когда образ сам выстроит ассоциативные связи, когда новое органично впишется в старое. Нечто большее, чем просто прививка. Оставалась малость, подобрать ту самую инъекцию, которая гармонично видоизменит имеющееся до желаемого, переделает Харакиш. Сходу подобрать не получилось. Тем не менее, Итачи был доволен своим успехом и вернулся к 6 утра на базу Шаен. В раздевалке спортзала перенял знания и опыт от клона плоти да самолично занялся разминкой перед короткой силовой тренировкой, распаляющей аппетит перед обалденно вкусным завтраком. Но до еды еще предстояло залегендировать новую идею. Заверив дежурного майора в сохранности одного из новейших персональных компьютеров, закупленных под проект с Виртом, и лично выбрав несколько списанных системных блоков, Итачи при помощи ФИСы напитал современный ПК Интоном, транспортными кольцами переправил туда и обратно, после чего снял матрицу, смешал энергии в буддийской ракушке и превратил устаревший компьютер в новейший. Опять же при помощи ФИСы пропитал Интоном ПК, на сей раз копию, после чего синтезировал ФИСы кристаллическое семя по образцу Такра и встроил туда матрицу, снятую посредством сканирования Харакиш. Вскрыв один из пропылившихся корпусов, Учиха вырастил на процессорном кулере друзу шестигранных столбиков. После этого солдаты выставили в коридор несколько старых ПК, оставленных на запчасти, и положили на них разного мусора, который не успели вывести. После чего Итачи разложил на них друзей выстрелами и затоинициировал рост семени. Смотрелось классно. Кучки старья охватывали сине-голубые клубы маленьких облачков, из которых рождались персональные компьютеры, современные на середину 98-го года. «Майор Бейли, расставьте их, пожалуйста, у археологов и лингвистов, и поручите настроить. Тут и вам в кабинет достанется. Они точно работают?» Вместе с парой подчиненных серьезно впечатленный только что совершенным делом, офицер старался не смотреть в бело-красные глаза, каждый раз вызывающие мурашки. «И там даже будут те же данные, что на образце», — заверил Итачи. «Если не заработают, вернете по гарантии. Хех, окей, мистер Джексон. Парни, тащите. Есть, сэр. Учиха как раз успел к завтраку, на котором собралась вся ЗВ-1. Говорят, кое-кто через час уходит на миссию. Без нас, косо глянула Нил, когда все с подносами уселись за стол, который он возглавил. Куда направляешься, Учиха? Полюбопытствовала Саманта. Изучать и воспроизводить транспортные обелиски на Риллане. Мне это интересней, чем лазить по хатаку. И брату другие ЗВК натаскали радости археолога, выразился длинноволосый. Это да, предметов много накопилось, приободрился Дэниел, сообразив, что может выбрать, за какую работу сегодня взяться. Действительно, сегодня каждый ест личные интересы, Тилк выразил поддержку, желая в рабочее время учить Рейка пилотировать гаутский истребитель. Напарники улыбнулись очередному лингвистическому перлу от бывшего Джаффа, любящего вот так вот тонко подкалывать. «Дэниел, вы определились, когда проведете торжественную регистрацию брака?» Напомнив о дате от полковника Мейборна, полюбопытствовала Саманта, лакомясь бегусом из какой-то инопланетной травы и диетических колорадских кроликов. «Шары сперва хочет посмотреть на наши традиции», смущенно ответил ее муж. «Понимаю, выбор платья – это целая наука», важно произнесла Саманта без тени улыбки на лице, скорее наоборот, ведь как женщине ей тоже хотелось. «Дрейок тоже ее захочет освоить», с непонятным выражением лица изрек Тилк. Дэниел вместе с Итачи одинаково посмотрели на Саманту. «Мне не довелось, вы же знаете, это у Джанет надо консультироваться». Братья переглянулись, ответил с короткой стрижкой. «Мы про мадам Лингфорд, тройная свадьба. Если кто-то надумает, еще не поздно сделать четверной. Ты уже сделал предложение Фрие». Офигел Джек, не доживав. «Джек, Фрия, это всего лишь секс-тренер. Не переводи стрелки, непонятно кого имея в виду», сказал Тилк и улыбнулся взятому гамбургеру. Двое из пяти зарумянились. «Кстати, друзья, я хочу устроить гавайский уикенд. Кто за? Было бы хорошо», поскромничала Саманта, бывавшая там с отцом. «Ага», согласился и Дэниел. «Я с вами. Мы-то отправимся без проблем, Учиха, но тебя не выпустят из-под горы», заметила Нил. «Ничего страшного, так даже лучше. Камни связи помогут мне и Касуфу побывать на Гавайях, а Дэниел и Шары посмотрит, как жители Нарады отдыхают на каком-нибудь райском острове Абидоса, где я выращу транспортный модуль колец. Если Дэниел и Шары согласны, то так и поступим», решил лидер команды. Дальше еле молча, наслаждаясь приятной обстановкой с легкой музыкой как следующим этапом растления военной базы до уровня гражданского объекта. На утренней оперативке майор Билли отчитался генералу Хаммонду, в том числе о выращенных кристаллами ПК, нормально включившимися. «Мистер Джексон, вы же не просто так гипнотизируете этот кристалл перед нами, чего вы за него хотите?» Обратился комендант базы, которому понравилась перспектива быстро обновить весь парк ПК не только у себя, но и по дружбе в зоне 51, а выделенные для покупки средства на распил. Ближайший уикенд на Гавайях с друзьями и их семьями, и следующие выходные плюс фрианис на японских островах. Итачи поднял обычные глаза, посмотрев в круглое лицо, которому подчинялся вместе с близнецом. Другие члены ЗВ-1 заулыбались. «Я дам вам ответ ближе к концу рабочего дня», пообещал генерал. «Мистер Джексон, я правильно понимаю, вы хотите упаковать транспортный обелиск в кристаллу по типу колец Такра?» — подал голос полковник Мейборн. «Да, энергокопия и затник теле тоже так упаковываются, все транспортируемое. Золото, наквада, плутоний», — продолжил узнавать Мейборн. «В том числе, для создания шаблона требуется аналогичная масса сырья, дальше вся разница в объемах материи, которую съест растущий кристалл. ГМ, извините, в данном случае так нельзя говорить. Правильнее, кристаллический синтезатор, функционирующий по принципу роста туннельных кристаллов Такра. Это грозит обвалом рынков», — прищурился полковник Мейборн. «Чтобы попусту не гадать, давайте превратим президентскую гору Рашмар в золотую и потом скажем прессе «упс». Все сидящие за столом и стоящие рядом с ним закашлялись. «Хе-хе, лучше пустить золотую лаву из гавайского вулкана Килауэа, так правдоподобнее. Будет повод усилить военное присутствие и закрыть 5,5 триллионов госдолга США», — полушутя заявил Мейборн. «Думаете, за такую цену получится сделать гору Шаен в США самодержавной, как Ватикан в Италии?» — огорошил всех Итачи, своеобразно развив подачу. «Мистер Джексон, майор Ковачик, майор Лонг, вам пора отправляться», — быстро нашелся генерал Хаммонд, вместо запрошенной ЗВ-11 выделив шестерых ЗВ-7, только вчера вернувшихся из миссии в другой мир. «Есть, сэр», — ответили военные, обычно держащие рот на замке и не лезущие в разговор без спроса. В зале врат уже ждали нагруженные товаром платформы. Отправка — давно отлаженная схема. Набрали адрес, дождались гашения вихря, нырнули в вертикальную лужу портала, вышли в другом мире. Как ни странно, Талдар даже не заикнулся о том, что Итачи похож на Даниэла, навечно отправленного в тюрьму Хаданте. Быть может, этому помогли очки, открыто висящий на шее амулет в виде ракушки, H2 Харакиш, отсутствие бронежилета Ятара, подвергшегося изменению и ставшему как раз-таки браслетом, совершенно незамысловатым и разомкнутым. Плюс Фиса, конечно. Талдар очень долго совещался, однако счел справедливой цену. Инструменты и снасти за услуги переправки на остров с обычным обелиском, одна копия для Земли и одна копия для Талдар. Разрешение торговать посудой, тканями, одеждой и обувью за морепродукты судьи тоже дали, проглотив высказанную Стыном ложь о том, что ЗВК проанализировала записи, возвращенные с вещами тех, кого отправили на Хаданте, поэтому они подготовили соответствующий товар. Итачи прекрасно знал, что так называемое совещание длилось многие минуты от того, что аппарату Талдара сперва надо было долететь от острова со звездными вратами до одного из островов жилого архипелага, как раз того самого, где Итачи экспериментировал в альтернативной реальности. Сперва все в буферный Зиндан, потом на место назначения. Талдар с самого начала были согласны, они остро нуждались в кристаллических частях схем транспортного обелиска древних и плохо умели торговаться. Один целый обелиск оживит сразу три поломанных бунтовщиками. Действуя по краткой инструкции от Талдар, команда ЗВ-9 вместе с самодвижущейся платформой с товаром отправилась на рыночный остров, где обелиск древних стоит посередине торговой площади. Время суток тут вечернее, но народ еще не весь разошелся, так что купили и жемчуг, и красивые ракушки, и всякие сувениры, не говоря уже о целых корзинах с рыбой, крабами и прочим. Приценились в расчете на вероятные дальнейшие закупки морского жемчуга и морепродуктов. Пока ЗВ-9 посещала рынок, ЗВ-7 свезли с берега камни и потом вместе с барражирующим кораблем Талдар наблюдали за тем, как Итачи работал Фиса и Харакиш. Сперва обелиск был очищен от штукатурки и подновлен до идеального внешнего вида, а не обветрившегося. Затем булыжники и привезенная землянами руда Наквада стали превращаться в кристаллические элементы из выдвижной панели. Дальше настал черед корабельного луча, который по оговоренному сигналу перенес обелиск в другое место и потом вернул обратно. Завораживающим выглядел процесс сосредоточения энергии в куче стройматериалов, а моментальное появление копии выглядело чем-то волшебным, но среди землян никто особо не удивился, поскольку все присутствующие доктора и ученые ранее видели прорастание кристаллических семян с новыми помещениями базы Шаен. «Готово», — постановил Итачи, когда горстка мелких абидосских кристаллов превратилась в невзрачный серо-стальной пупырчатый кристалл с большой палец размером. «Можно проверять работу вашей копии, уважаемый Талдар. Четко следуйте нашим инструкциям», потребовал мужской голос, на открытом воздухе менее звучный, чем в Зиндане. В сгущающихся сумерках корабельный софит работал вместо локального освещения, дополняя лампы землян. Джунгли вокруг вели себя естественно, исторгая все большее количество комаров и мошкары, расплодившейся тут из-за пруда с пресной водой, заболотившегося без людского пригляда, исчезнувшего из-за высшей справедливости судей позапрошлого поколения. Крупных сухопутных хищников на островах давным-давно съели, но майор Лонг и капитан Исаакс все равно бдительно следили за джунглями и учеными. Мерседес Винтер являлась доктором медицинских наук, Карл Кридер и Дэвид Эванс докторами технических наук, а Адам Адамс археолог и лингвист, подобно доктору Джексону. Так что три мужчины разбирались с сенсорной панелью и положением кристаллов в ней, заданием кода доступа и его введением, а женщина делала опрыскивание от насекомых, собирала их в баночки вместе с образцами ближайших растений и комочков водорослей, выбрасываемых волнами на каменистый берег острова. Сам мистер Джексон отправился на рынок, где за всякие диковинки предлагал качественные медицинские услуги. Удалось собрать явно инопланетные солнечные часы в виде складного треугольного брелка, который швырнули и погнули до невозможности открыть. Гаутский коммуникатор ближнего радиуса действия. Странный каплевидный приборчик с двумя продолговатыми выступами снизу и символами на языке ферлингов, одной из четырех великих рас, оставивших в Гелиополисе символ своего союза, разрушившийся от времени. Черный амулетик камня связи древних. За такое Итачи вырастил зубы вместо сгнивших или выбитых, исправил хромоту и артрит, избавил от бородавок и морщин да сделал сиськи и попу вновь упругими. Большего целитель не успел сделать, да и не стремился. Для простоты переброски Талдар временно поставила свою копию обелиска у площадки Звездных Врат. Весь сборный отряд вместе со всем грузом отбыл за раз. Пока военные готовили платформы к заезду по ступеням в портал, Итачи уставился на Звездные Врата и расплылся в улыбке озарения. Вот тот самый образ, который идеально совместит с Харакиш, не только получив нейроинтерфейс внутри лучшего проводника чакры, но и расширив функционал с 4 кристаллов до 9. Земляне вернулись на базу примерно за полчас до обеденного перерыва. Классное время. Как раз переодеться и провериться у медиков, чтобы за 10 минут сделать короткий доклад генералу и успеть вкусно покушать. Стэн, Дэвид, Адам и клон плоти Итачи отправились в терминал Вирта, причем Шиноби решил залегендировать свое решение, перед укладыванием в ложемент сделав в интернете запрос на трилогию «Властелин колец» Толкиена, а также другие книги автора по этому вымышленному миру. Найдя, воспользовался привилегиями спецслужб для доступа в платную библиотеку и скачал все оцифрованные произведения, через общую сеть базы скопировав на ПК, подключенный к системе Вирта. Самолично Итачи отбыл в альтернативный мир, где посетил Кеммерию, особо не стесняясь викингов, прибежавших на активность кольца и пойманных в персональные иллюзии. Итачи залез на обелиск Тора и создал матрицу проекционной молочно-белой линзы из нейраниума, как он узнал из памяти Ашрака, бравшего за услуги похожие кристаллы самородного нейраниума, воспроизвел копию. Еще две матрицы кристаллов, линза проектора иллюзии первого испытания в зале могущества Тора и красная кнопка из обелиска отсюда же, отдельная матрица от Ока Ра. Девятый слот раздобыл клон плоти в домашней реальности Земли. При помощи призывных ворон быстро добрался до музея с тем самым хрустальным черепом Майя, который в Белизе нашел дедушка Даниэла, Николас Баллард, и который действительно оказался высокотехнологичным устройством. Получив посылку через призыв, Итачи создал матрицу, материализовал копию и отправил обратно. Обложившись образцами, Итачи в спокойной обстановке до последней пылинки знакомой залы P3R233 основательно потратился для напитывания кольца Звездных Врат высвобожденной духовной энергией инь, затем уже мелочи насытил. Погрузив себя в Цукуйоми, ниндзя тщательно продумал порядок объединения матрицы и у себя в голове опробовал несколько вариантов. Определившись, при помощи зеркально-теневых клонов Учиха напряг Мангекё Шаринган и соединил все, взяв за основу Харакиш, в матрицу которого первым делом встроил Звездные Врата, зацепившиеся за 4 кристалла и гибкое кольцо на 2 пальца. Следом Ока Ра, камень из обелиска, который проекционная линза для его иллюзий, линза из нейраниума, хрустальный череп с неизвестными характеристиками, кроме некой транспортной функции как альтернативы червоточинам, если верить рассказам дедушки Даниэла. А после исследования артефакта исчезли сомнения касательно этой функции. Напоследок добавил в суп скопированный от Фисы растягивающийся фрагмент ее змеиного тела с золотыми чешуйками, имеющими особую обработку. Когда образ созрел, Итачи применил ниндзюцу Банбуцу Саза, и все 3 его клона лопнули, экстремально высвободив всю телесную энергию Ян на создание кольца, стилистически напоминающего Звездные Врата. Форма классического приплюснутого Тора, разделенного на 9 секторов круглыми чуть выступающими янтарно-оранжевыми линзами. Внутри наквада, снаружи пронизанный жилами наквада слой чистого золота, за счет микроскопических чешуек, обладающего ялыми и зелеными отблесками, а за счет особой обработки отлично проводящего как чакру, так и ци. Кольцо само подстраивается под размер пальца пользователя в достаточно широком диапазоне. Нейроинтерфейс пронизывает оба металла и опутывает кристаллы. Учиха пронаблюдал за клоном плоти, который проверил функционал кольца. Все сработало именно так, как хотелось создателю. Шеврон с энергетическим усилителем тоже сработал как должно. Шеврон проектора иллюзий помог технологическим образом воссоздать школьное ниндзюцу Буншин. Шеврон из обелиска в зале могущества Тора упростил синтез материи. Шеврон из обелиска с молотом Тора улучшил сканирующую функцию до уровня свободного и безошибочного копирования кристаллов из обелиска древних. Сюрприз преподнес девятый шеврон, сместивший по фазе и сделавший невидимым для взора Гора и Шарингана, но сенсорика от Юнити определяла, а Мангекё Шаринган видел призрачный силуэт. Разумеется, заполучив рабочий и проверенный вариант, и тотчас с него создал вторую копию на указательный палец левой руки. Имея парный артефакт, Шиноби проверил функцию транспортного луча, на сей раз сработавшую. Луч из левой руки забрал старую харакиш, луч из правой руки переместил артефакт в другой конец зала. Все за миг. Очень удобный эвакуатор для напарников. Гения и себя облучил, мгновенно переместившись в другой конец зала подземной базы P3R233, аналог ниндзюцу Каваримини требовал никаких меченных печатью полешек или животных. Итачи проверил и обход личного защитного поля от гаутской перчатки. Получилось. Без придыхания, но с чувством победителя Итачи повторил трюк Лии из Нокс, только не сам, а при помощи только что сконструированного кольца кеш-устройства, потратив чакры как на ниндзюцу Эранга и открыв червоточину на Абидос, куда клон плоти с камнем связи древних переместился в штатном режиме. Молодой мужчина позволил себе широко улыбнуться, как в детстве, когда впервые смог поразить кунаями все мишени вокруг себя. И плевать, что Рикуда Синнин создавал куда более чудные артефакты и даже самих биджу, без всяких технических приспособлений и копирования чужих достижений. Но у основателя Ниншу имелся Ринниган. Итачи вернулся на базу к 4 часам, когда клон плоти вылез из терминала Вирта. Как оказалось, навязанная Анилом легенда с Властелином колец оказалась куда глубже ожидаемой сказки. Не зря клон плоти ускорял время в Вирте сверх лимита для обычных людей, чтобы проявить навыки Даниэла по скорочтению и ознакомиться по диагонали со всеми книгами серии о вымышленном Средиземье. В это самое козырное время вернулась и группа Сабидоса, чтобы успеть на брифинг и отчитаться о проделанной работе. Пока в зале врат ждали сеанса связи с ЗВ-11, Итачи с иллюзорными харакиш на указательных и средних пальцах прошелся к самим вратам и создал золотые колечки с гладкими оранжевыми кристалликами. Наш властелин колец сделал новые цацки, а чего всего 2. Подколол Анил, садясь в кресло за столом в зале для совещаний, где уже сидел Хаммонт и Мейборн, с недавних пор старавшийся присутствовать на всех докладах ЗВ-1. Английская королева меняет шляпки каждый день. Присоединился к нему Дэниел, осуждая это увлечение. «Учиха, ты сам изобрел кеш-устройство с 9 кристаллами?» – удивленно спросила Саманта, чей харакиш на левой руке слегка мигнул, обозначая кратковременное задействование функции сканирования. «Благодаря Джеку, я удосужился прочитать сегодня книги Толкиена ускоренно в Вирте», – начал отвечать Итачи. «А так разве можно?» – Дэниел вопрошающе глянул на Саманту, дескать, знала ли она. Техник неопределенно пожала плечами. «О, да!» – воскликнул довольный собой Анил. «Я давно подгружаю в Вирт протоколы допросов пленных Джафа, чтобы кратно сократить время ознакомления. Начнем брифинг», – произнес генерал, прекращая сторонние разговорчики. «Сэр, вознесшиеся сделали слив через писателя Толкиена», – произнес Итачи с эффектом разорвавшейся бомбы. «Что вы имеете в виду, мистер Джексон? Я разгадал секрет кольца всевластия», держа руки на столе, соединенные пальцами. Саурон выковал единое кольцо с надписью. Одно кольцо управляет ими всеми, одно кольцо находит их, одно кольцо вызывает всех и во тьме связывает их. Со всей очевидностью это звездные врата. Итачи сделал театральную паузу, чтобы до всех дошел смысл сказанного. Согласно книгам Толкиена, 7 колец получили дварфы. Они роют туннели под землей. 7 шевронов нужно для создания туннеля. Червоточины. У гномов был камень Аркинстоун, королевский камень невероятного могущества для управления всеми дворфами. Это отсылка к 8-му шеврону для адресации галактик с другими общинами. В книге говорится о 9 кольцах для людей. Назгулы, мертвые и призрачны. И они в кульминационные моменты летают. Предположительно, это отсылка к гиперпространству и 9 шевронам адресации по всей реальности, а также к роботизированным кораблям, которые эти самые звездные врата расставляют по галактикам. Это наиболее логичное объяснение. Еще было 3 эльфийских кольца. Эльфы живут в лесах, это отсылка к природе, к планете. 3 кольца, 3 шеврона. Параллель, меридиан и точка старта для вектора. 39 глифов задают ограниченное число координат, где могут находиться другие звездные врата и соединяться прямым планетарным порталом без туннеля. Касательно расшифровки все. ГМ, переглянувшимся генералу Хаммонду и полковнику Анилу не нашлось, что сказать. Дэниел насупился из-за кражи братом его хлеба, и все-таки кое-что припомнил. Галум, Гаут, найдя некоторое созвучие и схожесть. «Мистер Джексон, вы не ответили на вопрос капитана Картер», — заметил Мейборн с приторной улыбочкой и задумчивым взглядом. «Я к этому вел, сэр. Кеш-устройства работают примерно следующим образом. Они собирают биоэнергию, проводят ее через себя, выделяют мыслеобразы, исполняют понятные команды, так или иначе модулируют биоэнергию посредством кристаллов для получения требующегося эффекта из числа доступных. Я подумал, а почему бы сбор и задание свойств биоэнергии не сделать по принципам Ваджра и колокольчика? Это значительно расширяет возможности устройства и устраняет такие недостатки, как размер, лимит пропускной способности и испускание воздействия исключительно от кристаллов. Шиноби продемонстрировал пуск мизинцем крохотного кинетического импульса, пошевелившего ветви декоративного кустарника. Одно кольцо управляет ими всеми, одно кольцо находит их, одно кольцо несет всех и во тьме связывает их. Под всеми в данном контексте подразумеваются кристаллы кеш-устройства, которые при необходимости можно взрастить любые. Тьма – это наквада под золотом. 9 слотов из-за расшифровки надписи Саурона, больше не меньше. Эксклюзив для личного пользования, спокойно изложил Итачи, держащий кисти на виду, но совершенно не акцентирующий внимание на созданных инструментах, служащих улучшенной ширмой для его истинных способностей ниндзя. Кольца Акацки были не только инструментом, но и показателем статуса, как протектор ниндзя, а функция ювелирного украшения в последнюю очередь – прикрытие для непосвященных. Поздравляю, мистер Джексон, и спасибо за пояснение. Капитан Картер, разберитесь с наводкой на 3 шеврона, след украденных бета-врат потерялся, поручил генерал, специально не задействовавший свои личные связи для поисков, которые курирует сам президент. Есть, сэр, и ваш доклад. Саманта сообщила о просмотре ею всего полетного журнала с сотнями звездных систем, которые через Вирт будут загружены в базу данных ЗВК. Данные примерно за 1,5 века с момента переустановки операционной системы Хатака. Джонатан отчитался об отработке схем захвата кораблей класса Хеопс и диверсий в ключевых узлах. Тилк доложил о готовности создать в Вирте карту Абидоса. Майор Ковачик и майор Лонг сделали более развернутые доклады об утренней миссии, с показом коротких роликов о Рилоране и обелисках древних. Полковник Мейборн, вам слово. Первое. Пентагон ужесточил меры безопасности касательно планетарных транспортников у наших баз. Модуль должен размещаться отдельно у запасного выхода. Соответственно, свой для колец и свой для обелиска. Второе. Истечение лавы с наквада из вулкана Килауэя на Гавайях позволит кардинально расширить и интенсифицировать исследование этого химического элемента. С этого гавайского месторождения наквада Пентагон готов отчислять в бюджет ЗВК четверть выручки, подчеркиваю, выручки, а не доходов. Желательный уровень добычи – тонна в месяц. Третье. Пока создание личности близнеца Даниэла Джексона не завершено, Пентагон дает Учихайтачи Джексону разрешение на выход из базы Шайен при условии полного изменения внешности. У меня все. Что значит полного изменения внешности, полковник? Поинтересовался генерал, впечатленный щедростью Министерства обороны. Юнити, который проникал на Землю, превращался из мужчины в ребенка, и многозначительно замолчал, выразительно глядя на Учиха по другую сторону стола. «Мистер Джексон, я воплощен, я могу из биоэнергии создать лишь другой внешний покров, но выделение тела и пробы крови останутся теми же, что и сейчас», — спокойно ответил Шиноби, наконец-то дождавшийся времени легализации ниндзюцу Хинге. «Продемонстрируйте». Не только один Хаммонт напрягся с таких известий. Оставшийся сидеть Итачи глазом не моргнул, в один миг превратившись в канона-варвара. Ух ты, соседствующий Анил с кривой ухмылкой потыкал пальцем в бицепс и даже пощупал его. Чувствуется как настоящий. Естественно, играя мускулами, ответил иллюзорный Арнольд Шварценеггер голосом киношного актера и с его мимикой, неотличимой от обычного живого человека. Для идеального соответствия нужен физический контакт. В таком случае Апофис и Херур могли реально поверить в сказку про Ра и Третью династию, со смущенной улыбкой произнесла Саманта, наклонившись вперед и посмотрев на Учиха с зажженным взором Га, увидевшим все признаки наличия Гаулда. «И вас не спрашивали, я так понимаю», — генерал нахмурился. «Действительно, подражая Тилку, следовало сделать чистосердечное признание, мистер Джексон, и вас бы сразу выпустили», — приторно улыбнулся Мейборн, самолично вскрывший кое-чей козырь. «Я думал, это и так очевидно», — Конан Варвар пожал солидными плечами. «А да, абсолютно, Джек был в своем амплуа. При многих свидетелях не стали спрашивать о сокровенном. Больше никаких препятствий нет, мистер Джексон. Я ночью в Вирте подготовлю варианты, и завтра ЗВ-1 с семьями сможет через транспортные кольца отправиться отдыхать на Гавайи, сказал Мэйборн, в том числе для рекламы среди персонала Шайен, что Гарри может такое устроить для всех посвященных в Гастайну. «Спасибо», — коротко поблагодарил Итачи, развеяв свою иллюзию. «Думаю, не только Джанет с Кассандрой тоже захотят на Гавайи. Ночной рейс и все такое. Само собой с прикрытием», — согласился глава отдела информационной безопасности. «Мистер Джексон, вы успеете сегодня вечером установить на Абидосе транспортные обелиски древних? ЗВ-7 за выходные провела бы обширное тестирование этой транспортной системы. Прежде чем устанавливать ее на земле», — обратился Хаммонд без прямого приказа. «Да, пирамида, рудник, город, какой-нибудь райский остров, пока 4 точек хватит», — сказал дальновидный шиноби, не желающий повального бегства жителей из пустыни, пока не начнется бэби-бум, гарантирующий возобновление населения Нарады. «Хорошо», — коротко кивнул Хаммонд, при взгляде на Лонга, получивший кивок согласия поработать на выходных, в том числе и за приличную оплату сверхурочных. Вскоре брифинг завершился, и без 6:15 открыли портал с земли на Абидос, куда ушли братья Джексон и Тилк. Глава 30. Духи бывают разными. В качестве подставки для транспортного обелиска у пирамиды Итачи у левого угла крыльца создал дополнительную площадку из массивного монолитного блока, в центре вырастил каменное подобие обелиска, на верхушку которого водрузил кристалл. Процесс с трансформацией материи сам по себе завораживающий. Тилк на глайдере подбросил друга сперва до рудника, а потом до Нарады, где Итачи освободил транспортную птицу. Когда пересевший в другое пилотское кресло чернокожий напарник улетел, Итачи практически буквально слил массивные каменные блоки воедино, образовав монолитную квадратную каменную площадку со ступеньками с каждой стороны и красивым белым обелиском в центре. Райских островов полно, да желанный отсутствовал. Итачи хотел часовую разницу в 12 часов. В зоне плюса материковая область, в зоне минуса на экваторе глубоководный океан. Подходящий остров нашелся севернее, климат примерно как на японской Окинаве, переходная область между субтропиками и умеренным. На одном из холмов Итачи возвел постамент да прорастил обелиск. Раяк с Тилком первыми прибыли, их больше интересовал полет и возврат истребителя в ангар. Простые люди не обладали возможностями ниндзя. Итачи благополучно скрылся среди деревьев и убежал на дальний берег, где в одной из лагун устроил песчаный берег. Пусть океан волновался в преддверии шторма, волны сегодня для ниндзя в радость. Мужчина вдостально купался, бегая по волнам и ныряя в них, играя в серфингиста и прыгуна с трамплина батута. Все мысли в сторону, банально грибок за грибком, нырок, смена стиля, физическая нагрузка почти без чакры до устали для крепкого сна. Между штатом Колорадо и Гавайями разница времени в минус 4 часа. Отдыхающие собрались под горой Шайен к 9 часам утра. Итачи немного залюбовался Самантой, лукаво улыбающейся при взглядах из-под валь в сторону Грэма Симмонса и Джанет Фризер, у которых развивался странный роман, вызывающий улыбки даже у Кассандры. Вдесятером за 2 подхода отдыхающие переместились в кристаллический подземный комплекс под военной базой США. Как раз прибыл самолет, якобы привезший на 10 человек больше. Утренние сумерки разгуливались. Погода обещалась быть шикарной оба дня, инициатор уикенда на Гавайях учитывал этот основополагающий фактор. Местные жители и туристы еще сладко спали, когда кое-кто заселился в каюты задорого арендованной 3-палубной яхты роскошных 40 с лишним метров, а потом без гида на арендованных у таксистов машинах отправился к курящемуся вулкану Килауэа, красиво истекающему ручьем тускло-красной лавы. «Мистер Юху, только не говори мне, что ты повелся на посулы Мэйборна. Это же тот еще прохвост», — сказал напрягшийся Джек, щеголяя лишь в синих купальных шортах и светлой рубашке с пальмами поверх серой майки. Он уже не веселился обликом якудзы с китайским именем, на английском языке звучащим «ты кто?». «А мне крайне интересно, как ты устроишь постоянный рост». Саманта шикарно выглядела в легком цветочном платье поверх синего бикини, плюс ветровка, только вчера вечером спешно купленная. «А что вы хотите сделать?» — подняла голову Кассандра. «Какую-то сумасбродную глупость, насоветованную плохим дядей», — строгим голосом откликнулась Джанет в очень пестром платье супротив белому халату на работе. «Я не поверил в посул Гарри, однако маленькая сенсация реально взбодрит научный мир, только объемы поскромнее желаемых. А как, Сэм, раз ты не мучаешься за ручку с Джеком, то мучайся от научных гипотез, и коварно ухмыльнулся. В тот же миг отцепленный от цепочки на шее амулет ракушка покрылся непрозрачным черным кристаллом в форме шара, который через несколько секунд отлетел от ладони не хуже арбалетного болта, отправившись в самый центр жерла, доступного для обозрения экстремалов. «Эй, что еще за инсинуации?» – возмутился Анил формулировке коварной попытки сводничества и краем взгляда проводил кинетически усиленный бросок. «Так вы бывшая пара?» «Да, то-то вы так странно себя ведете рядом друг с другом», – заключила Кассандра, крутя головой. 12 лет, начало пубертата». Джек досадливо фыркнул, смущенная Сэм натянуто улыбнулась. «Как-то отнекиваться, лишь убеждать ребенка в правоте». Дрейок и Шар взяли за руку своих мужей. Обеих женщин сближало то, что при живых мужьях они были вынуждены спать с другими мужчинами. А Джанет и так стояла, крепко держа Грэма за руку. «Ничего не изменилось», — констатировал Дэниел, возвращая тему разговора к вулкану. «Этот процесс замедлен. Нам стоит за сегодня успеть пройти экскурсии по этому острову. Завтра слетятся мухи», — предрек Итачи. «Мухи, лава превратится в мед, мистер Юху», — выпучила глаза девочка. «А да, баксы польются рекой», — вместо него ответил ехидничающий Джек. «Пойдем, Кассандра, я знаю, где тут лучше всего встречать рассвет», — хитрец взял за руку девочку, в спасении которой принимал участие. «На Гавайях он великолепен, вот увидишь. Сэм, дай руку, пожалуйста». Девочка оказалась тоже не промах и скопировала Рейка. Джанет лишь улыбнулась при виде семейной пары с ребенком в центре. Кроме двух, все взрослые оценили комедию положения с искренней улыбкой. Еще на Абидосе Шиноби, выспавшись, на свежую голову выдумал классное решение задачки с вечным двигателем, которому требовался лишь начальный импульс и подходящие внешние условия. Весь смысл в вихрях. Во-первых, огненно-теневой клон утащит ракушку пониже в русло, выходящей на поверхность магмы, и запустит внутри очаг стихийной чакры огня, которую дальше будет поставлять природная энергия Сен. Во-вторых, окружающий ракушку очаг кристалла Наквада начнет расти подобно дереву в форме спирали, проводя энергию и закручивая как внутри себя, так и создавая вихрь природной энергии вокруг себя. Эти самые вихри будут направлять рост кристалла по руслу магмы. Зацепившись разросшимися в разные стороны шипастыми корнями, кристалл продолжил развитие исключительно в русле магмы, именно в магме прорастая вверх ветвями, подобными лиане водоросли в русле реки. Постепенно древовидный кристалл разросся и начал непрерывно терять мелкие веточки, распушившиеся до вьющихся волосинок, которые сами по себе представляли пружинки, эдакая фрактальная структура. Наквада – металл тугоплавкий, поэтому он истончается до состояния, когда обильно текущая по нему стихийная чакра огня расплавляет кончики. Одновременно это означает повышение температуры окружающей магмы и интенсификацию ее истечения. Более толстые ветви тоже теряют кору, но ее замещает нарастающая масса. Таким образом, любой облом ветви означает быстрое расплавление обломка за десятки метров до поверхности. А еще вихри природной энергии Сен будут приводить к материализации различных химических элементов, которые непредсказуемо обогатят состав лавы, и без того дорога из-за содержания наквада, чей объем истечения рассчитан на уровне килограмма в сутки. Лава – смесь стихии земли и огня, огонь в ветви, земля в корне. Таким образом гарантируется сохранность шейного участка вулканического русла и его стабильность во время землетрясений. Стоит вынуть сердце кристалла из вулкана, как оно взрывоопасно расплавится. Против лучевых технологий телепортации, порождаемые телом кристалла вихри природной энергии Сен и мелкая вязь фуиндзюцу самоликвидации. Для пущих гарантий Шиноби в ночь с субботы на воскресенье освоил создание лавовых клонов, несколько штук которых поселил глубоко в жерле Килауэя, к этому времени ставшего гораздо обильнее сочиться лавой, более горячей и жидкой, чем обычно, а потому проплавляющей себе русло в прежних наслоениях, что само по себе выглядело страшно красиво и привлекательно для масс-медиа, падких на сенсации для приковывания к себе телезрителей. Одна беда, если лавовую руду Наквада долго не собирать, этот проводящий чакру металл накопит достаточно высокий объем огненной энергии для образования стойкого лавового озера с тенденцией к расширению. Для Итачи оставалось загадкой, как спонсоры Мейборна намереваются собирать здешнее сырье. Гуляние, купание, загорание с предусмотренной дремой в тени пляжных зонтиков и праздник живота, имеющие деньги, тратили их в свое удовольствие. Насыщенная программа предусматривала катание на водных лыжах и полеты на крыле, а ранним вечером, Когда основной туристический бомонд только начинает разогреваться, кое-кто заказал для детей и взрослых восхитительный салют. Сон на арендованной Джеком яхте, покачивающийся на волнах, это отдельная песня. Зато нет шумных вечеринок и пьяных. А на следующий день дружная компания встречала рассвет на моторной яхте, несущейся по волнам спокойного океана для огибания всех Гавайских островов с детской игрой в угадайку, где же причалим. Анил лично рулил плавсредством своей мечты, искренне наслаждаясь управлением и приглушенным рокотом могучего мотора. Отдых удался на славу, сотрудники ЗВК повеселились от души и расслабились. «Ну как, Сэм, что думаешь об апгрейде вулкана?» По пути к транспортным кольцам поинтересовался Итачи, оба дня без труда державший облик человека восточной внешности и безукоризненно следящий за речью, и пока продолжающий так делать из-за Кассандры и Рояка. «А вот гадай теперь, юху, до чего я додумалась?» Саманта вернула коварную улыбку. Подзагоревший Дэниел хихикнул, отдых пошел на пользу ему и его отношениям с женой, сейчас тоже весело улыбнувшийся. «А я бы хотела узнать, юху, вулкан стал красивее», отметила любознательная жительница Абидоса, впервые в жизни увидевшая действующий вулкан и побывавшая на океанических островах. «Какая у тебя в теле наквада, такая и в жерле», Итачи раскрыл тайну, которую вскоре и так выяснит. «Как наборное устройство питает звездные врата, схожим образом разогревается лава. Это однозначный карантин», поджала губы доктор Фризер. Конфуций говорил: «Бойся своих желаний, ибо они имеют обыкновение сбываться», процитировал восточную мудрость Итачи, выглядящий и говорящий как китаец японского происхождения. Пока мест наплыв ученых отсутствовал, даже местные вулканологи не суетились в погожие выходные дни, а журналисты еще в воскресенье утром прибыли и отбыли, когда для вечерних выпусков новостей отсняли материал с Кахуном, гавайским шаманом, поведавшим о зарождающемся духе вулкана. Килауэа вот уже 15 лет активно дышит, иногда извергаясь. Так что нынешняя интенсификация истечения лавы и образование пепельного дыма выглядела чем-то нормальным. Впрочем, столб газов приобрел зеленоватый оттенок и вихреобразную закрученность, словно кто-то из недр земли ввинчивает в воздух газовый шуруп. Потому не стоит обольщаться, рано или поздно власти объявят об аномальной зоне, в том числе из-за оседающих на остров и вдыхаемых частиц наквада, что в первую очередь проявится среди насекомых, мелких зверей, птиц и растений, которые приобретут необычные свойства, типа светимость хитина, приспособление к безвредному беганию по раскаленной лаве, выдыхание пламенных искр и языков, образование огненного шлейфа за крыльями или хвостом, горение продолжающих расти листьев. Под горой Шаен заканчивался 8 час утра понедельника, когда гавайские отдыхающие вернулись. Одни поспешили переодеться в рабочие, другие пошли ждать исходящего портала на Абидос для ухода вместе с командой ученых ЗВК. Персональный брифинг для ЗВ-1 состоялся в 9:30 утра, и за прошедшие 1.5 часа четверо подоили личинок гаулдов в целях сбора секреций для командира команды. А Маунит достаточно пообщалась с бывшей личинкой Тилка, чтобы сделать кое-какие выводы и согласиться на доение, предполагавшее питье жидкой наквадой прокачку плотного потока чакры, по которой самка изголодалась. Так что недостающий объем был набран, и полковник Анил четверть часа лежал под капельницей, пока другие вокруг него активно махали руками, а один еще и мантры читал да охаживал ваджрой с ног до головы, вызывая странные ощущения и унимая покалывание. Так что теперь все ЗВ-1 носили кеш-устройство на руках, четверо, массивное кольцо на правых руках, один, маленькие на указательных пальцах. Когда все расселись, Тилк открыл белый чемоданчик и принялся раздавать серебристые самородки. Мейборн отсутствовал, будучи направленным на Гавайи проконтролировать сенсацию открытия нового химического элемента. «Надеюсь, это поможет нам в борьбе против гаулдов не меньше, чем наквада», заявил Хаммонд, тревожно ходивший по залу совещания и поглядывавший на звездные врата. Он тоже в эти выходные загорал, отдыхая на реке вместе с внучкой. «Что это?» – поинтересовался Анил, беря переданный Самантой легкий камень. Он чувствовал себя невероятно бодро и в буквальном смысле фанил чакрой, которую его организм генерировал значительно больше, чем у Тилка и Саманты вместе взятых. Это триниум. Капитан Коннер из ЗВ-11 обнаружил его во время разведки на планете PXY-887. Он куда легче и прочнее стали, Сэм взвесила в руке солидный булыжник, по массе почти как пенопласт. Она с улыбкой глядела на то, как Тилк легко раздавил камешек в руке, просыпав крошево в чемоданчик. «Это руда триниума, ее сложно обрабатывать из-за примесей», — дал пояснение генерал, которому самому об этом доложили 40 минут назад. «Мы отправили ЗВ-11 добыть побольше руды». При этом Хаммонд глянул на Учиха, сидевшего вместе с братом напротив двух военных и рассматривающего образец с нечитаемым выражением лица с бело-алыми глазами. «Сегодня утром прошло 48 часов, как они пропустили сеанс связи. Пора выяснить, почему. Это необходимо. Триниум плохо проводит биоэнергию, но отлично ее копит», — заметил Итачи. «Местные жители», — Дэниел поднял на генерала голову, оторвавшись от чтения тонкой папочки с данными о миссии. «Согласно тестированию, нет, это большая планета, сэр». Полковника впечатлила расчетная цифра с вдвое большим радиусом, чем у Земли, но при этом сутки одинаковы. «Верно, люди Коннора отходили только на пару километров от врат. Они не нашли ни радиоволн, ни следов местных жителей». Тут с секундным запозданием раздался сигнал о входящей червоточине. Все в зале для совещаний выстроились у окна, и Итачи дальше всех сидел, и потому ему досталось место с краю. Сигнал от ЗВ-11, раздался женский голос дежурного оператора, пока диафрагма раскрывалась. «Я потребую объяснений», — нахмурился Хаммонд. Однако вместо людей из портала вылетел арбалетный болт, прицельно атакуя второй уровень с командованием базы. Нейроинтерфейс у Харакиш на руке Анила воспринял мысль защититься и успел создать фронтальный щит, но классический, а потому относительно медленно несущаяся угроза, неожиданно для всех пробившая бронированное стекло, пронзила и защитное поле гаултского устройства. Сам полковник успел дернуться в бок, уходя с линии выстрела, однако Шеринган заметил, как болт вильнул следом, промахнувшись по груди, но пробив руку и застряв в ней, и словно из ковра выбили пыль, всю чакру из тела Анила вышибло с такой силой, что лишь Итачи устоял на ногах, а всех прочих толчок свалил на пол. Портал за потрескавшимся стеклом погас. «Все живы!» Под вой сирены воскликнул генерал, вскочив раньше всех. «Почти!» — бросил Итачи, метнувшийся к Джеку. «Нет!» — сквозь боль процедил полковник. «Это не поможет, брат!» Помогая сесть и прекращая попытку исцеления. «О боже!» — глянув на свою простреленную правую руку. Целиком металлическая серебристого цвета стрелка чуть больше фута длинной, она лишь оцарапала кость с внешней стороны. Без разрезания ее самой или проткнутых мышц не вытащить по причине зазубрин на оперении под наконечником. «Срочно медиков ко мне!» — выкрикнул Хаммонд в сторону спиральной лестницы. «Болт все впитывает?» «Да». Дэниел прекратил направлять кулак со светящимся Харакиш, все толку ноль, именно, яда нет, Тилк подсоби мне слева, Дэниел, прижми руку к телу и перекрывай артериальную кровь, Саманта, дави боль, Джек, потерпи всего пару мгновений, говоря рядом с ухом и примиряясь слившимся в ладонь отаром, вы уверены, мистер Джексон, тревожился Хаммонд, глядя на срезанный наконечник металлического болта, да, сейчас, ау». Слаженная команда сработала на отлично. Итачи одним точным движением резко вынул хвост болта из удержанной братом руки. Саманта при помощи своего харакиш блокировала болевые импульсы. Даниэлу тоже удалось быстро остановить кровоток. Отбросив обрубок болта, Учиха сложил ладони лодочкой и применил классическое ирьонин дзюцу мистической руки с технологической поддержкой своих кеш-устройств. Дырка закрылась прямо на глазах Даниэла. Ему ракурс зрения позволял. Прибежавшим медикам работы не осталось, тем не менее, Джека, самостоятельно снявшего испорченную и окровавленную куртку, сопроводили в лазарет на снимок кости и долечивание в комфортных и стерильных условиях палаты. «Вы хорошо постарались, капитан Картер, братья Джексон», — произнесла строгая доктор Фрейзер, входя в палату с рентгеновским снимком плеча. «Уважаемый Шишантонг, вот так выглядит поврежденная кость. Еще нужно подправить форму пострадавших мышц и устранить вероятные рубцы». «Я понял, доктор Фрейзер», монах внимательно всмотрелся в рентгеновский снимок. Как и в случае с самим Итачи, понимание корня проблемы улучшало процесс выдергивания. Шишантонг звякнул в колокольчик и засветившийся золотом ваджрай в правой руке принялся водить вдоль плеча вверх-вниз, затянув мантру на родном языке. «Отлично! Всем спасибо», излеченный Джек сел на кровати, вежливо поклонился буддисту и поиграл мускулами правой руки. «Куда вы собрались, полковник Анил? На сегодня вы свое отходили», строго глянула главврач Шаен. «Но доктор, я же здоров как огурчик, бодрость так и прет, то-то и оно, После инъекции снаквада ваш организм вырабатывает аномально много биоэнергии в сравнении с генералом Картером. И после ранения показатель подрос на 7%, глядя на монитор медицинского аппарата, измеряющего электрическое поле и тем дающего косвенную оценку выработки биоэнергии. Продинамили, глубокомысленно выразился Тилк. Полковник, это только на сегодня, успокоила доктор. Спасибо, оставшись унылым. Не скучай, Джек. Итачи поспешил убраться с уровня, пока фризер его тоже не упекла, дабы не порождал карантинные зоны где ни попадя. Осваивайте дальше Харакиш, сэр, пожелала Саманта, тоже выходя из палаты. Многофункциональная штука, важно добавил Дэниел, внутренне довольный тем, что смог оказать медицинскую помощь другу в критический момент, не зря когда-то напрягался в виде клона, учась владению орудием Ашрака на базовом уровне. Действительно, весомо поддакнул Тилк, смывшийся последним. Кинули, засранцы, бурча во след. Уже в коридоре Сэм заметила. Легко отделались. Ага, кивнул Дэниел. Глянешь на срез в микроскопы, обращаясь к Сэм, предложил Итачи, спокойно держа в руках жадные до чакры изделия из триниума. Обрезки уже очистили от крови. Конечно, четверо сели в лифты. Одна высадилась на уровне физических лабораторий, другой этажом выше, двое уехали в самый низ. Спектральный анализ показал 999-ю пробу триниума. Обычный микроскоп выявил следы ковки. Электронный микроскоп выявил кристаллические структуры разрозненного характера. Ничего высокотехнологического типа нейроинтерфейса в орехалке кеш устройств. Измерения прочности и веса показали стократное преимущество перед лучшей маркой хирургической стали. Сэм работала самостоятельно, Дэниел тоже. Оцифровал изображение наконечника и в спокойствии своего кабинета археолога занялся поисками лучшего соответствия.